Глава 33. Рэйчел. Я старалась держаться в стороне, когда друзья обступили Блейка и оттеснили нас друг от друга. Проведя в Сент-Эндрюсе 3 недели, разумеется, я не принадлежала к избранному кругу, состоявшему из Блейка, Уилла, Фионы и Джека, которые были знакомы с раннего детства. Я избегала взгляда Марли. Подруга определенно видела, как я на входе держала Блейка за руку, а, возможно, видела и как я массировала ему спину, помогая преодолеть страх. Как ни странно, меня не особо расстроило, что секрет все же выплыл наружу. Разговор с Марли так или иначе неизбежен, однако я чувствовала облегчение от того, что больше не придется держать все в себе. К тому же сейчас мой приоритет — быть рядом с Блейком и рядом с Уиллом, когда он выйдет из палаты отца. Я прикипела сердцем к этим людям, да и к Сент-Эндрюсу в целом, вопреки первоначальному предубеждению. Уилл как раз вышел из двери и направился к нам. Усталый, изнеможенный, глаза окаймлены красным, волосы взъерошены. При виде друзей в уголках его глаз блеснули слезинки. Мы обступили его, и он безудержно начал всхлипывать. При виде слез Уилла мое горло тоже перехватило. Я смущенно отвернулась и сглотнула. Опять? Ну почему? Черт, какое ужасное чувство! Нельзя показывать слабость, тем более перед всеми. Я поспешно ущипнула себя за локоть. По приказу Джека друзья немного расступились, чтобы дать Уиллу возможность прийти в себя. Он с растроганной улыбкой помахал нам рукой. «Привет, ребята». «Мы с тобой, Уилл», — ответили мы хором. «Спасибо, что пришли. С учетом обстоятельств, папа чувствует себя относительно хорошо. Он поправится». Джейк и Блейк радостно закричали. Элли и Фиона бросились друг к другу в объятия, а мы с Марли переглянулись с облегчением. Блейк положил руку на плечо Уилла. «Только скажи, что нужно. Мы рядом». При взгляде на них у меня потеплело на сердце. Я снова отвернулась. Глаза защипало. «Что, черт возьми, со мной творится в последнее время?» Я потерла лицо. Наверняка просто устала. Ночь выдалась короткой. Ночь, которую я провела с Блейком. Меня словно кипятком ошпарило. Дело принимает новый оборот. Я должна это проанализировать. Нужно только выспаться и влить в себя минимум 2 чашки кофе. Однако в данный момент мне совершенно не нравилось, что творит со мной это новое сближение с Блейком. Внезапно я стала излишне эмоциональной. А что думает Блейк насчет того, что мы провели вместе ночь? Надеюсь, он не в плену иллюзий. А с другой стороны, как же здорово просыпаться с ним рядом. Я тряхнула головой, чтобы избавиться от внутреннего хаоса. Очевидно, Уиллу хотелось поговорить с Лив. Оба покинули приемный покой и решили прогуляться. Я воспользовалась шансом и отправилась на поиски автомата с кофе. Нет, это никак не было связано с тем, что я не хотела попасть под руку Марли или убегала от своих противоречивых чувств. Я возвратилась с подносом, уставленным стаканами с жутко пахнущей жижей, и начала раздавать напитки. Улыбнулась Марли, когда подошла ее очередь. Та взяла свой кофе с непроницаемым лицом. Томми Хилфакер. Вскоре вернулись Уилл и Лив, держась за руки. Вот и еще один неожиданный поворот. Утро выдалось богатым на события. Фиона, Джек, Марли, Элли и Блейк набросились на них и начали громко поздравлять. Очевидно, они сошлись. Я опять отступила в сторонку, однако, поймав взгляд Уилла, улыбнулась ему, лукаво подмигнула и одними губами прошептала: «Удачи!» Вспомнился наш разговор в постели после совместно проведенной ночи в его комнате. Нужно здесь благодарить мое искусство сводничества или нет, но Уилл и Лив — невероятная пара. И я искренне радовалась, что после всех драматических событий они снова вместе. Уилл весело подмигнул мне и повернулся к друзьям. Всем требовалось его внимание. Чуть позже я догадалась, что Блейк ищет моего общения. Он старался встать поближе и вопросительно поглядывал. Тоже находится в растрепанных чувствах. «Все в порядке?» — спросила я, когда он, наконец, оказался рядом. «Да, теперь в порядке». Он растянул свои идеальные губы в улыбке, от которой у меня в желудке всякий раз взрывались конфетти. «Спасибо, что ты со мной». «А где мне еще быть сейчас, как не здесь?» — ответила я и пришла в ужас от того, что проговорилась. «У вас тут настоящая мыльная опера». Блейк засмеялся, но тут же поймал взгляд Марли. Подруга за нами наблюдала. Я прочитала в его глазах вопрос. А не открыться ли перед всеми, если уж и так все понятно? Что мы должны сказать? Что провели вместе ночь? Что уже несколько недель спим друг с другом? Что один взгляд Блейка пробуждает во мне нечто такое, чего я и сама себе не могу объяснить? Это нечто внушает мне такой сильный страх, что я разрываюсь на части. То ли с воплем бежать из Сент-Эндрюса, то ли подпустить Блейка еще ближе. Впрочем, я не успела произнести ни слова. Перед нами внезапно возникла Марли. «Рэйчел, мы едем домой», — сказала она и добавила, обращаясь к Блейку. «А тебя подвезет Джек». Я едва нашла силы кивнуть. От ледяного тона подруги сердце ушло в пятки. «Да, конечно», — ответил Блейк. «Тогда до скорого». Хорошо, что он не попытался поцеловать меня. Только окинул долгим взглядом и отвернулся. Мы с Марли попрощались с друзьями и направились к ее старому «Шевроле». Я протянула подруге ключи, мы молча забрались в машину и в таком же напряженном молчании помчались вдоль пустых улиц Сент-Эндрюса. Солнце медленно поднималось над горизонтом. Когда мы свернули на призрачную Уотер-стрит, похожую в эти часы на декорацию к фильму, я не выдержала. «Марли, я...» Она на миг оторвала руку от руля и отмахнулась. Я мгновенно умолкла. «Не сейчас!» Ее голос звучал рассерженно. «Очень рассерженно! Нужно выпить настоящий кофе, прийти в себя!» Я внутренне похолодела. Мне всегда было наплевать на мнение окружающих, однако гнева Марли в свой адрес я просто не вынесу. Наконец мы остановились перед домом. Марли захлопнула дверцу настолько резко, что машина затряслась. Я вошла следом за подругой. Она сразу направилась в кухню и начала заваривать кофе. И не произнесла ни слова. Вообще меня игнорировала. Постепенно ситуация начала казаться смехотворной. Я испытывала насущную потребность объясниться, вот только Марли не была моей мамой. И мой проступок состоял не в побеге из-под домашнего ареста. Нет! Я взрослая женщина и могу сама принимать решения, даже если лучшая подруга их не одобряет. Кто она такая, чтобы давать мне указания? «Поговорим, наконец?» — спросила я, когда Марли налила себе кофе. Мне она, естественно, не предложила. Я сама достала вторую чашку и себя обслужила. «И о чем конкретно?» — наконец отреагировала она, сверкнув глазами. «О том, что у тебя с Блейком интрижка, которую ты от меня скрываешь. Сегодня я случайно вас вычислила». «Я правда собиралась тебе рассказать». «Неужели? И как долго это продолжается? Несколько дней? Недель?» «Первый раз случилось перед тем, как ты снова вышла на работу». Глаза Марли расширились. «Значит, в первую неделю после приезда». «Рэйчел, по-моему, это новый рекорд. Даже для тебя». Я понимала, что этими словами она хотела оскорбить меня, как и я ее оскорбила, нарушив доверие. Однако замечание Марли о моей интимной жизни несправедливо и совершенно не в ее духе. Но именно это делало спор с Марли опасным. Она единственная, кто действительно хорошо меня знает, единственная, кто может обратить против меня самой мои мерзкие черты характера. Подруга взяла и поставила передо мной зеркало, которое я обычно старалась обходить по широкой дуге. «Скажи-ка, а если бы я сегодня не увидела вас вместе, ты бы вообще призналась?» «Ну, вообще-то я хотела, честно. Когда ты пришла вечером домой, я приготовила тебе ужин. Ты имеешь в виду, приготовила салат «Цезарь»?» «Ладно, пусть будет салат», — я закатила глаза. «Я планировала в тот вечер все рассказать. Однако всплыла тема с твоей мамой и...» «Значит, теперь причина кроется в том, что Аннабет разыскала мою маму?» «Я не это хотела сказать, просто...» «Просто ты делаешь из мухи слона. Ничего серьезного не произошло. У нас с Блейком случился секс. И я с самого начала дала понять, что это только секс. После моего отъезда все в любом случае закончится, так что...» «А стоит ли утруждать себя? Лгать лучшей подруге вместо того, чтобы сказать неудобную правду?» «Терпеть не могу, когда мне приписывают то, чего я не говорила. Кроме того, подруге я в жизни не лгала». «Неудобную?» — фыркнула я. «Это из-за тебя она стала неудобной, потому что ты с самого начала запретила мне приближаться к Блейку». «Да, ошибка с моей стороны». Голос Марли звенел от сарказма. «Очевидно, запрет подействовал ровно наоборот. Ты только с большей охотой повесилась Блейку на шею». Я с горечью рассмеялась. «А тебе-то какое дело? Блейк сексуален, я тоже. Мы отреагировали друг на друга. И что в этом плохого?» Марли обожгла меня взглядом. «Я тебя в самый первый день предупредила. Блейк только что пережил тяжелый период и очень раним. И ему не нужно, чтобы ты им воспользовалась в качестве секс-игрушки, а затем снова выкинула. Вряд ли он в состоянии... Разве тебе не известно, что Блейк — взрослый мужчина, а я — взрослая женщина? Мы способны сами принимать решения, Марли, и не нуждаемся в твоих подсказках». «По мне, так спихать со всем Манхэттеном. Однако стоило лишь раз попросить не трогать одного единственного мужчину, как ты поступила ровно наоборот. Неужели в Сент-Эндрюсе больше не нашлось никого подходящего? Или еще проще — попробовать обойтись месяц без секса?» «Месяц без...» У меня едва глаза не выскочили из орбит. «Из-за того, что ты сейчас имеешь секс, поскольку состоишь в отношениях, не следует, что другие обязаны воздерживаться. Тебе известно, что секс доставляет удовольствие, дает чувство свободы, заряжает энергией». «Ах так! Теперь ты пытаешься меня убедить в том, что это единственная причина, по которой ты постоянно спишь с незнакомцами?» И никогда дважды с одним партнером, потому что секс заряжает энергией. Судя по голосу, ее это искренне задело. Подруга слишком хорошо меня знала. Себя я могла в чем-то обманывать, но не Марли. Моя ярость сдулась. «Ты совершенно точно знаешь, что я...» «Нет, я и сама не знаю». Я тяжело опустилась на первый попавшийся стул. «Что ты нуждаешься в сексе без обязательств для того, чтобы хоть что-нибудь почувствовать?» — закончила за меня Марли. В ее интонациях тоже больше не слышался гнев. Скорее, раскаяние. Голос звучал тихо и жалобно. Подруга осторожно присела за стол напротив меня. «Я сама понимаю. Со мной что-то не так», — произнесла я, уставившись в чашку. «Во мне какой-то изъян». Я ударила себя кулаком в грудь. «Что-то во мне давно сломалось, а может, никогда и не было. Потому я и порвала с Сэмми. Я нуждаюсь в физической близости, чахну без нее, а что касается чувств...» «Тут я абсолютно глуха. Я мертвая внутри. Поэтому ты и не хотела, чтобы я начинала интрижку с Блейком. Потому что он заслуживает лучшего. Настоящих отношений. Как и Сэмми. Верно?» А теперь Марли действительно расстроилась. «Ах, Рэйч, все не так. Ты чудесный человек с большим сердцем. Ты заслуживаешь права быть любимой». Я сглотнула. Глаза снова защипало, и пришлось срочно отпить из чашки слишком горячий кофе. «Я тоже не знаю, как случилось, что я переспала с Блейком. Поверь, сперва я реально пыталась тебя слушаться. Кроме того, мы с ним действительно терпеть друг друга не могли, а потом...» «Марли, это произошло само собой. Мы так много времени проводили вместе, и в один момент что-то щелкнуло. И в постели у нас фантастический секс». «Ай!» — скривилась Марли. «Без подробностей, прошу тебя!» Однако следом подруга внезапно хихикнула, что придало мне храбрости. «Мы много разговаривали. Хорошо узнали друг друга и...» «По-моему, с тех пор состояние Блейка не ухудшилось. Если уж быть честной, похоже, в последнее время ему даже лучше. Я задумчиво постучала ногтем по чашке. Он давно не выпивает и начал строить планы на будущее. Марли кивнула. Я тоже заметила. Да и Джек упоминал. Мы только не могли понять, почему. В некотором смысле у меня такое ощущение, что и мне на пользу наше совместное времяпрепровождение. Нерешительно продолжила я. Я имею в виду приятная возможность отвлечься, освободить голову от тяжелых мыслей, конфликт с родителями, неопределенное в финансовом плане будущее. Марли пристально всматривалась в меня, словно могла прочесть в глазах то, что скрыто от меня самой. «Значит, ссора с родителями задела тебя сильнее, чем ты хочешь признавать». Я кивнула, поскольку вдруг лишилась способности говорить. Возник комок в горле. Да, ссора меня реально выбила из колеи. Ну, то есть мы никогда не были по-настоящему близки, однако столь долгой паузы до сих пор не случалось. Я просто не в силах с ними разговаривать. «А что, если родители меня теперь ненавидят?» Марли покачала головой. «Быть такого не может. Ты их дочь, Рэйчел. Дай себе столько времени, сколько нужно, и они поймут, что ты справляешься без них. А если они не захотят видеть рядом с собой такую необыкновенную, сильно отзывчивую женщину, как ты? Что ж, им же хуже». Я одарила ее слабой улыбкой и созналась. Я и правда пыталась вытеснить подобные мысли. Марли молчала, ожидая продолжения. А потом я встретила Блейка. При одном упоминании его имени меня окутало тепло. Только теперь я поняла, как сильно помогало его присутствие в последние недели. Проводя с ним время, я не очень-то грузила себя посторонними мыслями. И, честно говоря, без него на самом деле умерла бы здесь со скуки. Я рассмеялась. Смех получился нервный. Блейк показывал мне красивые места, следил, чтобы я не ощущала себя чужой. Стоило вспомнить о совместно проведенном времени, как горло опять сжалось. Я схватилась рукой за шею, жадно глотая воздух. Накатило желание распахнуть окно, впустить свежий ветерок. Для девушки, которая утверждает, будто не способна на проявление чувств, ты довольно эмоциональна, — покачала головой Марли. Поймала на слове. Я уставилась в стену, чтобы не смотреть Марли в глаза. Блейк, он... Уже неделю у нас все по-другому. Я стала другой. Мне кажется... Чёрт, да я и сама не знаю. Ты заразилась чувствами? Я взглянула на нее мрачно. Тебе непременно надо было так выразиться. Уголки губ Марли дрогнули. Похоже, она больше не сердилась, а напротив забавлялась. Блин, Рэйч, это же... Я не знаю, что сказать. Ничего не говори. Ты слишком много смысла вкладываешь в слова. Перестань. Подруга выглядела так, словно уже планировала нашу свадьбу. Однако затем она нахмурилась. «А что с вами будет дальше, когда ты уедешь в Нью-Йорк?» Я старалась не думать. При мысли, что скоро придется покинуть Сент-Эндрюс, а вместе с ним и Блейка, я опять ощутила нехватку воздуха и торопливо отпила очередной глоток кофе. Нужно срочно избавиться от этого жуткого наваждения, пока оно не взяло надо мной вверх. Да и что тут думать? Мы с Блейком всего лишь приятно провели время. Ничего большего. Марли посмотрела на меня с осуждением. Я пожала плечами. Ты же меня знаешь. Когда вижу что-нибудь красивое, просто подхожу и беру. Вопрос в цене. Ты несколько сгущаешь краски. Сама ты веришь, что я могла разбить сердце такому кобелю, как Блейк, после того, как спала с ним пару недель? Марли скрестила руки на груди. Я вообще-то имела в виду другое. А если цена — твое сердце? Мои брови нервно поползли вверх, а вот сердце, глупая мышца, сразу забилось быстрее. Мы же только что говорили. Тебе не стоит беспокоиться по этому поводу. У кого нет сердца, тот его не потеряет. Не прикидывайся злой ведьмой из диснеевского фильма. У тебя есть сердце. Хочешь ты того или нет? Возможно, за последние 10 лет оно покрылось льдом. Однако у меня такое чувство, что в Сент-Эндрюсе оно понемногу оттаивает. Да ты и сама только что призналась. Я? Призналась? Марли улыбнулась еще шире. «Стоит тебе упомянуть Блейка, как твои глаза буквально загораются. Ты сама заговорила о чувствах, Рейч». «Нет, это ты заговорила». «И?» — продолжила она невозмутимо. «Вспомни, как сегодня у входа в больницу ты заботилась о Блейке, когда с ним случилась паническая атака. Такой я тебя еще никогда не видела. Разве что с Сэмми». «А что здесь особенного? Я помогла бы любому, кто в этом нуждался. Моральные устои и так далее». Марли решительно тряхнула головой. «Никто не станет так переживать за человека, с которым имел всего лишь секс без обязательств». Слова ужалили меня в грудь. Я закашлялась. «Неправда. Как я могла настолько быстро влипнуть, позволить ситуации выйти из-под контроля? Черт побери, Марли! Да откуда у меня возьмутся чувства к Блейку? Я не могу их иметь!» «Почему? Потому что в таком случае тебе придется признать, что я права?» «Ну, потому что через несколько дней я уеду. Потому что мне не свойственны чувства. И я не знаю, что с ними делать». Я беспомощно всплеснула руками. «В моей жизни нет места для драмы. Учеба, переезд, родители. Черт, да мне только отношений не хватало. Я не признаю никаких обнимашек после секса и не остаюсь на завтрак». Марли, подняв бровь, наблюдала за излиянием эмоций. «Боюсь, тут ты не имеешь права голоса, Рейч. Сердцу не прикажешь. Любовь сторожит за углом и может захлестнуть тебя в любой момент». Постепенно мне начало казаться, что я попала в финал сезона драматического сериала в духе «Одиноких сердец», и меня со страшной скоростью несет к трагической развязке. «Нет, все не так», — заявила я решительно. «Я не допущу. Не позволю сбить себя с пути. Безусловно, мы с Блейком чудесно провели время, но...» «Но ты должна уехать», — Марли покачала головой. «Это не аргумент. Существуют отношения на расстоянии, тебе известно. Джек уже был готов попытаться в том случае, если бы я вернулась в Торонто, а Нью-Йорк не намного дальше». Слова подруги вызвали в моей груди трепет счастья. Опять дала о себе знать нехватка воздуха. Я настолько перепугалась, что на автомате выстроила вокруг своего сердца высокую ледяную стену. Нельзя допустить дальнейшего отклонения от курса. «Пора кончать с этой ерундой», — я ударила пустой чашкой по столешнице. «Больше никаких отношений с Блейком. Тем более на расстоянии. Развлеклись и хватит. Всему свое время». Марли смотрела на меня большими глазами. «Пора кончать? Рейч, конечно, я все еще сержусь на тебя за то, что ты за моей спиной закрутила с Блейком. Однако проясню для непонятливых. Теперь я ваша большая фанатка. Вы просто нашли друг друга. Бред. Тебе запудрили мозги идеальные отношения с Джеком. Сейчас же речь идет обо мне, Марли. Обо мне. А на меня такое не действует. Если ты не дашь шанса отношениям, то никогда и не узнаешь, действует или нет. Чего ты боишься?» Вот он. Вопрос вопросов. «Чего я боюсь? Что мне терять? Дело касается моего сердца. Нельзя потерять то, чего не имеешь. Я понимала, что чересчур драматизирую, нагнетаю ситуацию. Нельзя позволить себе потерять контроль над своей жизнью, потому что родители только и ждут возможности снова вернуть его. Не позволю. Пришло время покончить с летним романом, пока я не увязла в нем еще глубже. Лучше сейчас. Оторвать пластырь быстро и безболезненно. Мой долг сказать Блейку, что все кончено. И тогда мы оба сможем продолжать жить дальше без этих сложностей. Нет причин продолжать наши встречи и, возможно, вселять надежду на то, чему никогда не бывать. Марли права. Блейк находился в слишком уязвимом состоянии, и нельзя позволить ему вновь скатиться в яму, откуда он только что выкарабкался, и утянуть с собой меня. Мои цели — получить образование и обрести полную независимость от родителей. Я твердо посмотрела в глаза Марли. «Я уеду раньше, чем планировала». Подруга изумилась так, словно я выплеснула ей в лицо кофе. «С чего? С чего вдруг?» — пролепетала она. «Занятия начнутся на следующей неделе, а нужно еще обставить квартиру, подготовиться к семестру, обустроиться как следует. Почему мне это сразу в голову не пришло? Завтра вылетаю. Я схватила телефон, чтобы поискать подходящий рейс. «Ты так и так улетела бы через несколько дней!» Марли перегнулась через стол и положила мне руку на плечо. «Рэйч, ты не находишь, что несколько переигрываешь?» «Речь идет о моем будущем, Марли!» — отрезала я. И стряхнула ее руку. «Тебе известно, что стоит на кону. Я должна приступить к учебе с ясной головой и не позволять себе халтурить. Да и работу найти нужно». Я говорила и одновременно пролистывала список вариантов перелета из Сент-Джона в Нью-Йорк. Но, разумеется, прямых рейсов нет. «Рэйчел, я понимаю, что тобой движет. Однако не кажется ли тебе, что надо хотя бы переговорить с Блейком?» Следующий пункт плана. Я выбрала рейс с приемлемым временем отправления и с максимальным весом багажа, который можно провести бесплатно. Сейчас же иду к нему попрощаться. Я чувствовала на себе взгляд Марли, однако и головы не подняла. Решение категоричное и пересмотру не подлежит. Приложение автоматически загрузило мои данные, и я нажала на опцию «Купить билет». «Goodbye, St. Andrews».